Зима пришла нежданно, ты мне, дорогая, нежеланная, замела любовь метель этой зимой, и моей душе печаль и прощанье. А опять метель запела песню, суждено судьбою быть не вместе. Это все бессильные слова, мы стоим с тобой на перепутье. Снегопад, все следы любви мои.